Глава 27. Высоковск. Незваный гость. Когда колонна машин доктора показалась на улице, у ворот базы Абу-Фаиза мгновенно оживились постовые. Несколько человек в камуфляже поспешно выскочили на дорогу, перекрывая проезд, а на крышах зашевелились силуэты с оружием. «Стоять!» – крикнул один из охранников, вскинув автомат. «Прием не заказывали». Доктор смотрел на это без всякого выражения. Его колонна не замедлилась, пока первый броневик не уперся бампером выставленной баррикадой пикап. Мутанты в кузовах спрыгнули на асфальт, встали цепью, перекрыв стрелкам обзор. Их вид, бледная кожа, серая броня, неестественные движения заставил охранников нервно переглянуться. Дверь броневика доктора открылась последней. Он вышел медленно, шаг за шагом, как будто не замечал направленных на него стволов. Его взгляд скользил по лицам, и у некоторых бойцов руки сами собой начали опускаться. «Мы тебя тут не ждали», – сказал один из старших, выйдя вперед. «Абу занят. Может, в другой раз?» Доктор даже не остановился. «В другой раз я не приеду», – ответил он тихо, но так, что это услышали все. Старший нахмурился, оглянулся, потом кивнул кому-то за спиной. Из здания поспешно вышел зам Абу Фаиза. Крупный мужик со злой ухмылкой. Он подошел, постаравшись держать тон уверенным. «Командир передал, что занят. Можешь говорить со мной». Доктор повернул к нему голову. Мгновение, и в глазах заместителя дрогнуло что-то похожее на ужас. Он замер, будто его сдавило изнутри. Потом захрипел. Кровь проступила из носа и глаз, и он рухнул на асфальт мертвый. «Где он?» спросил доктор, перешагивая через тело. Дорогу ему преградили трое боевиков. Они вскинули оружие, но так и остались стоять пустыми оболочками, застывшими лицами, когда разум покинул их. Доктор толкнул дверь штаба, и она с грохотом распахнулась. Пнул следующую, и та с треском ударилась о стену. Комната встретила его затхлым, тяжелым воздухом, пропитанным запахом старого табака, пота и перегара. Узкое окно было завешено плотной тряпкой. В углу чадила керосиновая лампа, отбрасывая дрожащие тени на стены, где висели карты и пожелтевшие фотографии. Стол, заваленный бутылками, пустыми пачками сигарет и разложенными патронами, занимал почти половину помещения. Это была комната отдыха полевых командиров банды. В ней главарь отряда планировал пересидеть визит нежеланного гостя. За столом, сжимая в руках автомат, сидел Абу Фаиз. Обычно он был наглым, уверенным. Любил смотреть собеседнику в глаза так, словно заранее знал, что выиграл. Но сейчас в его взгляде впервые за долгие годы проскользнуло то, что он сам, наверное, давно забыл – страх. Он не сразу поднялся, но пальцы на цевье автомата побелели от напряжения. Глаза бегали от доктора к двери, от двери к окну. Щеки блестели потом, тень густой бороды не скрывала мелкой дрожи в уголках губ. Доктор сделал шаг внутрь. Доски пола тихо застонали под его ботинком. В этой тишине звук был как выстрел, и Абу Фаиз вздрогнул. «Давно не виделись», — сказал доктор, глядя прямо в глаза. Абу Фаиз попытался усмехнуться, но уголки рта дернулись и тут же опустились. Он все еще держал автомат, но было видно, что это больше жест отчаянной попытки, чем реальная готовность стрелять. Плечи напряжены, грудь подрагивает от сбившегося дыхания. В углу у самого пола стояла старая печка-буржуйка, из которой шел слабый дымок. Пламя внутри потрескивало, и это был единственный живой звук в комнате, если не считать ровных шагов доктора, медленно сокращавшего дистанцию. «Ты просрал нужного мне человека». Злобно прошипел доктор, глядя так, будто готов прожечь взглядом череп. «Твое счастье, что ты мне еще нужен, и я не превращу тебя в овощ прямо здесь». Абу Фаиз вжался в кресло еще сильнее. Автомат в руках чуть дрогнул. Пальцы ослабили хватку. Он пытался удержать в лице остатки уверенности, но весь его вид был как у пойманного зверя. «Мы отследили, куда они направились», – продолжил доктор, делая шаг вперед. Каждое его слово было как удар кувалды по столу. «Сейчас профессор и тот, кто его сопровождал, прибыли в кубинку. Собирай своих. Мне нужны эти люди живыми». В его голосе не было угрозы, только абсолютная уверенность, что приказ будет исполнен. На лице застыло выражение брезгливого презрения, будто он говорил не с человеком, а с бесполезным инструментом, который все еще придется использовать. «Отряд на выезде. Да послезавтра», – проблеял Абу Фаис, избегая взгляда. Доктор склонился чуть ближе, и в этот момент воздух в комнате будто сгустился, стал тяжелее. «Послезавтра», – холодно сказал он, – «все, кто способен держать оружие, должны быть готовы. Мы выходим вместе и стираем кубинку с лица земли. Ты меня понял?» Абу Фаис кивнул, и движение его головы было похоже на судорожный тик. Доктор, не сказав больше ни слова, развернулся и пошел к выходу. Дверь за ним закрылась тихо, но казалось, что вместе с ним из комнаты ушел весь воздух. Абу Фаис остался сидеть, глядя на потускневший металл своего автомата. На миг в его глазах мелькнула другая тень. Не только страх перед доктором, но и перед самим словом «кубинка». Он знал, что там живут люди, которые не побегут, как обычные выжившие. Там будут стрелять до последнего, а значит, шанс вернуться живым резко таял. Он провел рукой по лицу, стряхивая капли пота, и в груди неприятно заныло, как перед боем, в который идти совсем не хочется, но по всей видимости придется. Когда шаги доктора затихли за воротами, Абу Фаис глубоко вдохнул, пытаясь унять дрожь в пальцах. Он поднялся, резко отодвинул стул так, что тот упал на бок, и направился к выходу. У ворот базы его встретила картина, от которой в груди что-то сжалось, и не от жалости. Трое его бойцов, стоявших на входе, теперь выглядели жалко. Один сидел прямо на земле, бледный и с пустыми глазами. Другой корчился, держась за голову. Третий лежал, привалившись к стене, и тихо стонал. «Встали!» – рявкнул он, и голос его сорвался. «Что вы тут, падали, разлеглись? Пока я с гостями говорил, вы что делали?» Никто не ответил. Один попытался подняться, но тут же сел обратно. Абу Фаис схватил ближайшего за ворот куртки и рывком поднял на ноги, встряхнул так, что зубы у того клацнули. Второму отвесил пощечину ладонью, а третьему, который не успел увернуться, короткий удар кулаком в живот. «Запомните, шакалы!» – прошипел он. «Еще раз так опозорите меня, я вас сам в землю закопаю!» Он обернулся к стоявшему в стороне боевику с рацией. «Поднять людей! Сбор группы разведки! Работать тихо, без стрельбы! Пусть лягут вокруг кубинки и смотрят, кто ходит, что везут, сколько на постах!» «Прямо сейчас?» спросил тот, будто проверяя, не ослышался ли. «Сейчас», – отрезал Абу Фаис. «К утру доклад хочу видеть у себя на столе». Боевик коротко кивнул и убежал. А Абу Фаис остался у ворот, глядя на улицу, и пытался заглушить липкий, мерзкий привкус страха, который все еще сидел в нем после встречи с доктором.